«Сообразил все-таки», — хмыкнул оператор. «Я уж думал, на веслах пойдет». «Этот не пойдет. Но за фокус с парусом отомстит». «Кому?» «Неважно. Помяни мое слово, найдет кому. Насколько я успел понять, этот парень своего не упустит». «Ладно». Оператор переключил микрофон. «Внимание! Геймер вышел в море. Страхующая группа, будьте наготове. Активизация миражей через 5 минут». Отключив связь, оператор повернулся к ассистенту. «Нахрена ему собака?» «На шашлык пустит. Тьфу ты, обед скоро, а ты аппетит портишь. Может, чтобы скучно не было?» «Ага, не с кем словом перемолвиться. Собака его развлекать будет, анекдоты травить. Да ну тебя!» Ветер немного окреп, и скорость возросла еще больше. Быстрое скольжение по морской глади, брызги соленой воды, свист ветра, хлопанье паруса пришлись Дэну по душе. Он и не знал, что это такой кайф. «Япона мать!» — крикнул он. «Вот тогда! Эй, Бобик, ты как там?» Собака явно не разделяла восторги человека. Скулила, рвалась с привязи, норовила залезть под скамейку. «Черт, а я и не знал!» Он поумерил восторги, когда невнятные бугорки на горизонте оформились в четко видимые куски земли, на которых росли деревья, кустарники и трава. И впрямь 3 штуки. И между ними как минимум по 100 метров. Еще 10 минут. Заходим по центру, останавливаемся метрах в 50 от берега и проверяем. Парус опал быстро. Дэн закрепил рулон, встал у мачты, внимательно разглядывая острова. Каждый размером где-то с 10-ю часть квадратного километра. В длину 100 метров, в ширину столько же. Где искать клад, на каком острове? Выглядят они все как настоящие. Если это видеоэффект, то высокого качества. Вдруг и собака не поможет. Дэн с сомнением посмотрел на псину. Она немного пришла в себя, тоже смотрела вперед и легонько повиливала хвостом. «Нет, стоит подойти чуть ближе, а то не доплывет шавка». Он сел на весло. Поглядывая через плечо, подвел лодку ближе. «Хорош. Черт его знает, как реагирует этот морской зверь на приближение. Вдруг атакует. Кстати, что за тварь под водой? Насколько знал Дэн, из всех морских обитателей, задействованных в игре, опасность представляют 4 вида — акула, кракен, русалка и лупоглаз. Ну, акула, понятно, бионик, причем полностью копирующий повадки прототипа. Нападает на человека 1 раз из 150. Кракен — помесь осьминога и шланга. Нападает всегда, но из-за невеликих размеров опасен только для одиночки. Против 2 уже тянет с трудом, а от 3 удирает. Русалка. Ни хрена не красавица и милашка. Тварь еще та. Зубы острые, когти на лапах немаленькие. И что самое паршивое, разумно. Причем одна редко ходит, обычно со своим спутником, самцом. Тот менее агрессивен, но если самка атакует, не отстанет. И лупоглаз. Представитель морского народа. Геймеры его называют потомком Ихтиандра. Большие глаза, гребень на спине, руки и ноги с перепонками, жабры за ушами, рот здоровенный, полон зубов. Плавает быстро и, главное, вооружен. Узкая сабля, трезубец, кривой нож. Зачастую отравленный. Эти гады рыскают под водой, охраняя свои владения. Минимальный состав патруля — 3 особи. Максимальный отряд — 15. Ну, акулы не страшны, а лупоглазов моряки вряд ли назовут чудищем. Значит, либо кракен, либо русалка. Черт, надо было копье прихватить. Ладно, рискнем. Дэн отвязал собаку, снял веревку с шеи и погладил по загривку. Псина, изрядно напуганная, скулила и лизала человеку руки. «Шо, Бобик, поплаваем?» Дэн опустил собаку за борт. «Выбирай, куда поплывешь». «Нет, на лодку не надо». Дэн сделал пару грибков назад. Собака, видя, что осталась одна, завыла, попробовала плыть к лодке, но потом поняла, что ее не пустят туда, и развернулась. «Вот сволочь, что делает? Он же ее утопит!» «Бирюков, прекратите ныть! И без оскорблений геймеров! Следите за обстановкой!» Дежурный распорядитель стоял прямо за спиной оператора и внимательно смотрел на экраны. Он видел, что геймер опустил собаку в воду и чуть отплыл назад. «Все верно. Парень сообразил раньше всех». «Что?» «Что животные могут отличить наведенный мираж от реальности. Собака поплывет к настоящему острову. Это единственная возможность сразу найти верный путь». «Но собака может погибнуть. «А как вы думаете, Бирюков, что сделает геймер, когда поймет, где именно настоящий остров?» «Как что?» «Вот именно. Ну, не знаю. Тогда смотрите, молча, и учитесь». В диспетчерском пункте стало тихо. Все с интересом смотрели на экран, про себя прикидывая, что имел в виду начальник. Развязка наступила минут через пять, когда собака с некоторым трудом преодолела полсотни метров, направляясь к левому острову. Геймер сел за весло, быстро нагнал животное, затащил его на борт и продолжил путь. Куда плыть, он уже знал. «А-а-а! Вот именно. Ему нужно было точное направление, а не гибель собаки. Всем ясно?» «Да». «Надо взять этот прием на вооружение. Операторы, готовность страхующей группы подтверждена?» «Да, ждут сигнала». «Отлично, смотрим дальше». Дэн вылез на берег, сжимая в правой руке саблю, а в левый арбалет. Огляделся. Островок так себе. В центре небольшой холм, десятка два деревьев, низкий кустарник, травка. Следов человека не видно. Тропинок нет. Тишина. Только за спиной собака лает. Из лодки выскочила, но идти вглубь острова не спешит. Чует кого? «Знаешь, Бобик, давай вместе проверим. Ну не сердись, поплавал маленько. Помылся заодно, ерунда. За мной косточка и кусок мяса. Идет?» Собачка недоверчиво смотрела на человека, потом тявкнула. «Тогда пошли». Они обошли половину острова, прежде чем Дэн наткнулся на искомое. В траве неподалеку от холма виден ровный прямоугольник, где земля чуть просела. Словно закопали яму, а как следует утрамбовать забыли. Такие следы Дэн часто видел раньше, когда торопливые или неопытные минеры ставили мины. Или дождь вносил свои коррективы в маскировку. «Как вариант», — вслух произнес Дэн, оглядываясь по сторонам. «Вот что, Бобик, ты и гавка, если что, а я пока посмотрю». Изъятие происходило спокойно. Дэн с помощью кинжала раскопал яму и, предварительно проверив на сюрпризы, вытащил небольшой ларец. Открыл засов, поднял крышку. «Ага, а ларчик просто открывался». В руках у него был талисман — золотой медальон в виде двух сомкнутых колец и скрещенных копий. В центре блистал небольшой бриллиант. «Интересно, подделка или нет? Кроме медальона-талисмана в ларце лежали золотые монеты штук 20. А это приз!» Медальон Дэн повесил на шею, ларец закрыл и поднес к лодке. Собачка убежала вперед. Похоже, страх перед островом у нее прошел. Дэн все ждал нападения, староста ведь говорил о духе острова. Правда, тот склонен к переговорам, но черт его знает, как он себя поведет. Надо сваливать, не дожидаясь визита. До лодки оставалось 30 метров, когда Дэн застыл. «Это же ловушка, вот блин!» Догадка, как всегда, пришла внезапно. «Ну, конечно. Дух острова должен появиться в самом конце, когда медальон будет вне острова, у человека. Где понесет его человек? На шее, в кармане или в ларце? Талисман — источник сигнала. Работает на определенном расстоянии. Как только сигнал прекратит поступать, явится дух, но только в том случае, если медальон будет у человека. Так оно или нет, но Дэн решил проверить. Если ошибся, поржет вместе с операторами, что сейчас, видимо, угорают со смеху.